Особый смак. У многих создается впечатление, что мимо пролетают годы, месяцы и дни. Высказывается часто это мнение. Конечно, в правоте своей уверены они. Признаюсь по секрету, по-другому вижу это. Я совершенно чувствую иначе, а не так. Сердечным стуком наша жизнь, друзья, согрета. И в каждой доле мига есть особый смак. 14 декабря 2020.